гусей, уток, бакланов и всяких других любителей свежей рыбы. Залив служил пастбищем для проходных рыб Каспия и местом их нереста. Теперь там раскинулась мертвая пустыня, застывший ил. От палящего солнца корка ила растрескивается на многоугольники, и тогда выступает в виде белых кристалликов соль, словно щетиной покрывая обнажившееся дно. Весной после таяния снегов там расстилается заболоченная угрюмая равнина. Думая, что экспедиция на мертвый култук была не из легких. Но тогда не было качки. Беспрерывная тошнота смирит кого угодно. У Миры было почти все, что можно пожелать женщине. Красота, ум, образование, интересная профессия. Не хватало ей только одного. Того, чем в избытке обладала моя сестра. Душевного тепла. Как-то Иван Владимирович сказал о Мире: полнейшее моральное одичание. Развитие Миры, как я понимаю, было развитием ее разума, а чувства ее остались в эмбриональном состоянии. Впрочем, не совсем так. Ненависть, зависть, уязвленное тщеславие, желание выдвинуться – это ведь тоже есть чувство. Такого рода эмоции у нее были. Ее воспитал Павел Дмитриевич Львов. Она была его дочь по крови и по духу. Как я понял из собственных наблюдений, из случайно оброненных фраз Мира и Филиппа, у них все шло к тому, чтобы в конце концов пожениться. Он уже несколько раз делал ей предложение. Мира каждый раз не то чтобы отказывалась, но заявляла, что пока не желает выходить замуж. Она хотела сначала добиться какой-то там научной степени и боялась, что замужество может затормозить ее работу. Все же она смотрела на Мальшета, как на будущего мужа. Близости никакой у них не было. Пылкость Филиппа разбивалась как о стену, а сухость и рассудительность Миры. И вдруг на дороге Миры стала Лиза, смешная, плохо одетая девчонка из какого-то рыбацкого поселка. И Мира с ее умом, конечно, понимала, что в области чувств Лиза неизмеримо превосходит ее. Если что, сколько-то расхолаживала Мальшета, так это именно чрезмерная рациональность, техничность мышления Миры за счет чувств. Будь на месте Мальшета лично я, меня бы оттолкнуло прежде всего то, что она дочь Львова. Меня очень смущало то обстоятельство, что мой кумир, говорю это слово без всякой иронии, мог спокойно разговаривать с подлецом. Не додумал здесь чего-то Мальшет. И было досадно и горько, что приходилось оправдывать в чем-то Мальшета. Не выдержав, я спросил об этом Филиппа. Он посмотрел на меня своими яркими зелеными глазами и коротко объяснил: «Дело требует». И я почувствовал себя мальчишкой. Но, по-моему, я просто уверен в этом и буду рассуждать так всю мою жизнь. Если бы все люди были настолько непримиримы ко всякой низости, что не считали бы для себя возможным разговаривать с недостойным человеком, он бы просто не смог выполнять никакую более или менее ответственную работу. Значит, и дело не требовало бы того. Все это прекрасно видел и понимал Фома. Не так-то он был глуп, как это представляла себе Мира. Вот почему он говорил: «Слишком много баб, не будет толку». По-моему, мешала Мира. «Хоть бы она уехала», — думал я. «Все бы вздохнули с облегчением, даже Мальши». Я прежде думал, что экспедиция — это что-то особенное, романтическое, но оказалось, что это прежде всего работа, очень много работы. Один день походил на другой, как оттиски фотографий. Чуть светлее, чуть темнее, научные наблюдения, завтрак. Альбатрос поднимает якорь, паруса и полным ходом идет вперед. Остановка, снова станция. Пункты океанографических наблюдений принято называть станциями. Обед, снова поднимаем якорь и идем навстречу волнам и ветру. Опять очередная станция, ужин. На ночь мы для завершения исследований выставляли сети на Частикову и Красную Рыбу. После лабораторного анализа Вася Кузьминична передавала рыбу на кухню.